Глава 19. Пока гвардия занимается своими делами без моего прямого участия, то есть готовит еду себе и новым пленникам с освобожденными братьями, такое дело, которым мне совсем руководить не нужно, я с радостью туда не лезу. Отмывает до чиста, стрижет страшные ногти и кошмарно грязные волосы освобожденным, потом осторожно кормит понемногу, чтобы не случилось заворота кишок. 16 бывших военных города, освобожденных в руинах Гардии. Это шестая часть всех когда-то захваченных. Можно сказать, что именно в целях пропаганды высадка моего победоносного похода в Гардии прошла очень удачно. Не знаю пока, сколько всего выжило из рабов-магов, но возвращение такой группы пленников – это очень круто. Странно, что их не успели никуда перегнать. Похоже, что сигнал о выходе кораблей из бухты Астора местные получили только что. Или уже предупреждены о намеревающемся походе, усилили наблюдение, но больше ничего сделать не успели. Каторжников, бывших и будущих, тоже заставили мыться как следует, загнали в море, и там случилось небольшое происшествие. Один не стал возвращаться, попробовал уплыть, очень сильно поразив всех присутствующих этой попыткой обрести свободу. Оказывается, что умеет немного плавать, правда, что только немного, поэтому далеко уплыть он не смог. Да и куда он вообще собрался подеваться на полностью просматриваемой и надежно контролируемой воде? Спущенная со шхуны шлюпка с гвардейцами быстро его догнала. Петля из веревки оказалась ловко накинута на шею наглого каторжанина. Потом веселая транспортировка к берегу под общий смех закончилась полузадохнувшимся беглецом, которого после этого сразу привязали к мачте немного подумать над своим поведением. Немного – это примерно пару суток, пока корабль не пришвартуется в гавани Астора. Все это время он постоит на солнцепеке без воды. А то слишком резвый и готовый на подвиги во имя свободы, а не положено в плену таким быть. Все еще лучше сделать городу побольше бывших каторжников для нового водворения на руднике и восстановления справедливости, иначе бы никто не стал ими заниматься. Перекололи бы, как тех же крыс, и скинули в море с концами. «Ольг, какие теперь у тебя планы?» «И у всех нас, конечно». Новый вопрос у сильно сдержанного пока Генса. Он вообще ведет себя не как заместитель командира гвардии, очень большой человек с крутым личным авторитетом, а как сторонний наблюдатель, что очень хорошо. Не лезет со своими указаниями, чем точно страдали бы остальные военачальники, и своим присутствием не дает остервенело спорить со мной тем же командиром взводов. Тоже слишком много понимающим о себе гражданам насчет того, как нужно воевать с магами. Это касается и высадки, и того, кто за кем пойдет вперед в порту, и вообще всего командования на переходе. Ладно, теперь гвардия занята делами. Все более-менее интересные тайники найдены. Светлое время дня еще есть. До наступления темноты примерно 4 часа осталось, и поэтому я предлагаю не останавливаться на ночевку здесь, а двигаться дальше. «Как? Уходить неизвестно куда из такого укрепленного места?» – удивляется один из командиров взводов. «Да, именно что уходить. Наша сила в скорости перемещения. Враг уже скоро узнает по своим каналам, что мы сегодня высадились в Гардии. Будет думать, что мы проведем здесь какое-то время, а мы быстрым маршем двинемся к первой башне. И сходу захватим ее. Тогда можно будет передохнуть уже по-настоящему. Ибо, скорее всего, тогда про наше местоположение все остальные маги точно узнают и начнут готовиться». «Но мы так не привыкли воевать», — спорит опять тот же гвардеец. «Вот поэтому вас постоянно бьют в хвост и гриву отряды проклятых магов», — коротко отрезаю я. «Что воюете по старинке, как еще при господах-дворянах?» «Все, разговоры на совещании закончены. Грузим каторжников и спасенных на борт одной шхуны. Колодки и кандалы с наших вешайте на каторжников и в путь. Оставьте для охраны двоих своих воинов, раз на бывших рабов надежды пока нет, очень уж они забитые. И моряки не умеют с такими гостями общаться. А тем терять совсем нечего. Короче, вот вам полчаса забить всех пленников в колодки и пусть корабли отваливают на обратный курс. Мне нужно завершить разговор с недомагом и решать дальше, что делать. Я веду разговоры с ним показательно при всех остальных начальниках и представленных ко мне наблюдателях, чтобы никто не мог сказать, что я с врагом о чем-то наедине договаривался. А это не просто враг, это враг с большой буквы, не только с потрохами, продавшийся магом, но еще сам ставший таким и командовавший солидным отрядом, оказавший нам серьезное сопротивление. Если бы не моя мана, гвардейцы тоже потеряли бы несколько человек в первой стычке. Так, теперь с тобой. Расскажи мне, почему маги полезли атаковать гвардию и положили здесь кучу каторжников и крыс во время захвата города? Обращаюсь я к Швимеру. Ты же знаешь причину, как сам маг, поэтому гораздо больше других, приближенный к начальству. Пленник не очень хочет говорить, понимая, что придется разглашать уже стратегическую информацию о состоянии дел в государстве, если это можно так назвать, магов. Народа на настоящее государство у них, конечно, не хватает, однако это общая беда Черноземья. Но по площади башни Севера контролируют больше, чем 200 с большим на 100 с небольшим километров. Такую совсем приличную страну, какое-нибудь солидное герцогство или княжество. Но Швимер сейчас совсем без маны и обмануть меня не может. А угли, вот они здесь, совсем рядом находятся, поэтому говорить ему точно придется. Тем более я намекнул, что можно и кол немного затупить, чтобы он испытал все на своей шкуре, что им заслужено по своей паскудной жизни. Это мне гвардейцы предложили так поступить, убедившись лично, как измывались маги со своими пособниками из каторжников над их пленными товарищами, и до чего их в итоге довели. Что они никого не узнают и от каждого громкого звука падают на землю и прячут голову за руками. На самом деле я уверен, что маги в таких издевательствах виновны поменьше своих надзирателей из каторжников. Им вообще все равно, что там происходит, лишь бы пленники, способные работать, работали на их благо. А какими методами этого добиваются надзиратели, им глубоко наплевать. Магам вообще на людей наплевать, и только как-то особо полезных для них они отмечают лучшую сторону. Что хорошо в доставке всех вместе в Астор и спасенных и пособников магов, это то, что про личное участие каждого в издевательствах над рабами станет известно следствию. И тогда тех ждет вполне возможно что-то гораздо пострашнее медленной смерти на рудниках. Почему великие маги послали свои отряды из нашего брата и крыс на захват гвардии? Медленно переспрашивает недомаг Швимер, пытаясь тянуть время. Но это ему не помогает, просто не может помочь, потому что я настроен выбить необходимую мне информацию любым способом. Поэтому вскоре я узнаю, что на самом деле Север не просто так пошел штурмовать гвардию. Не так уж ему и необходимую для дальнейшей жизни. Все дело в том, что жрать сотням крыс нам, каторжникам и прочим пленникам стало совсем нечего. Крысы, оставленные вашими воинами еще тогда, когда были захвачены те 6 башен, полностью сожрали все мясо и все, что было повкуснее в подвалах. Основные запасы зерна хранились в 3 нижних башнях, из которых воины севера захватили 2. Это он рассказывает про башню Кремера и того безвестного для меня мага, которого раскидало по всему 3-му этажу башни моим аннигиляционным зарядом из фузеи. Вот в этих 2 башнях и хранились основные запасы зерна. В 3-м, самым ближнем к рудникам, его было серьезно поменьше из-за опасной близости к врагам. Сохранность самого зерна поддерживалась за счет манны именно магами, теми самыми хозяевами башен. И когда они погибли, а крысы, оставленные присматривать за продовольствием, по своей обычной глупости не стали даже закрывать двери в подвалы, тогда зерно там быстро нагрелось и испортилось. Точно так же, как в башнях около Роковой горы. Его там огромнейшие запасы, но без магического сохранения оно уже давно переродилось в отаву и есть его нельзя. Даже очень неприхотливые крысы могут пару раз им пообедать, а потом начинают бунтовать. Продолжает свой рассказ Швимер. «Очень интересно, мои предчувствия начинают сбываться. А те припасы, которые захватили маги на рудниках?» Спрашиваю я его. «Нет, там ничего такого не оказалось, чтобы жить на нем годами, даже вместе с захваченным обозом. Точно, вот оно в чем дело. Потому маги и погнали своих невозобновляемых воинов в такую отчаянную атаку. Им просто не стало чем кормить своих слуг, работников и рабов, которых они нахапали в огромных количествах, и поэтому пришлось своих защитников, больше никак не применимых в обычной жизни, пускать под нож. Это если образно говоря. Новые работники – это которые дорожные рабочие и крестьяне с дальних хуторов, точно необходимые в башнях, чтобы восстановить численность обслуги, угнанной гвардейцами в Астор, чтобы обслуживать опустевшие башни Фатиха, Торма и Штольца, которые дают основное количество продуктов, сообществу магов и еще всю железную руду для кузнец. 70 пленников из гвардии и стражи будут работать в рудниках и раскапывать гардию. Они тоже нужны для существования и развития Севера. Вот 200 каторжников, не самых лучших и послушных по жизни людей, они точно в таких количествах не понадобятся. Среди них быстро отобрали самых мастеровитых для работы и самых злобных для использования в надсмотрщиках над рабами. А остальных бросили штурмовать гардию в магических доспехах, возглавлять тех же крыс личным примером. На рудниках жратвы забрали немало, и в обозе стражи тоже, но на 1400 рыл общей численности крыс нашего брата-каторжника, захваченных горожан и селян, всего этого явно не хватало. Запасы, оставшиеся в башнях, были или разорены и испорчены без правильного присмотра, или их имелось просто мало. Хватило бы на месяц-два всем выжить впроголодь. Поэтому маги отправили своих слуг в набег на окраины Астора и заодно прихватили с собой дорожных рабочих, уточняю я, сильно рискуя их шкурами, если бы рядом оказались гвардейцы. Да, очень нужны для будущего выживания оказались эти несколько коров и лошадей, которые паслись на окраинных хуторах. А лошадей-то уже было много среди захваченных трофеев, а вот коров осталось всего две во всех башнях, и еще позарез требовался хотя бы один бык. «И что, быка водят по кругу по всем башням?» – стало интересно учителю. «А водят, чего не водить, тем более, что их три штуки было недавно. Одного только сейчас зарезали на мясо для великих магов», – пожимает плечами недомаг. «А тебе бы перепало, как тоже магу?» – интересуюсь уже я. «Перепало бы», – посмурнел лицом пленник. «Наверное, вспомнил, что уже сам магического звания и имеет право на многое. Имел, пока не столкнулся со мной. То есть после захвата нескольких десятков воинов плена и еще 70 обычных жителей, да еще к ним прибавилось 200 освобожденных каторжников, это полностью подорвало продовольственный порядок в башнях?» – спрашиваю я Швимера для уточнения. «Именно из-за пропавших запасов зерна и некоторых разоренных башен?» «Как есть подорвало. Поэтому и погнали всех в бой, чтобы захватить гардию, пока сами не передохли от голода безо всякого толку, чтобы хоть с какой-то пользой избавиться от лишних ртов, которые не могут ничего полезного делать и решить очень важную для великих магов задачу». Опять забывается недомаг с именованием своих теперь бывших хозяев. «И на припасы города очень рассчитывали твои хозяева?» «Рассчитывали. Чего не рассчитывать? Только оказалось их немного в итоге. Склады с едой почти полные стояли, но их успели поджечь последние защитники города, когда поняли, что мы город точно возьмем, поэтому жратвы не так много магам перепало. Положили 500 крыс, 100 нашего брата и попали в просак с запасами», — снова недовольно рассказывает Швимер. «Ага, потери среди слуг магов оказались явно выше, чем рассказывал перебежчик. А куда тела убитых подевали?» Тут Швимер вообще мрачнеет, но продолжает рассказ под моим пристальным взглядом. «Так понятно, куда подевали. Немного крысы сразу подъели после штурма, они же всегда голодные. Остальные тела в подвалы стащили и начали солонину крутить. Соли там много нашли, да и бочек пустых тоже немало оказалось». «И твоих братьев-каторжников тоже на засолку пустили?» – насмешливо спрашиваю я, – «которые погибли за дело магов?» «Всех пустили. Чего доброму мясу пропадать?» – так и сказали великие маги, – буркнул Швемер. То, что гримасы на лице своих слушателей показывают сильнейшее отвращение, он уже успел оценить правильно. «Это 500 защитников гардии, 100 ваших каторжан и 500 крыс? Всех их на солонину пустили?» «Нет, Крысы крыс не едят, им только человеческое мясо подавай. Ну, если совсем с голоду не помирают. Хмуро отвечает Недомаг, глядя на возмущенные лица гвардейцев. Чувствует гнида, что плохим этот разговор для его задницы закончится. Определенно чувствует. Дальше рассказывай, сколько осталось кого и в каких башнях сейчас маги квартируют? Тут Недомаг снова собрался поупираться с рассказом, но я приказал затупить немного кол, к которому его привязали, и объяснил, что произойдет дальше. После этого ты уже прежним не станешь, а я могу снова тебя вылечить утром и посадить на кол вечером того же дня. Ты будешь вечером и ночью все чувствовать своим задом, а утром и днем снова шагать с петлей на шее. Запугиваю его я. Естественно, что так издеваться над пленником я не собираюсь, но правильная информация мне тоже необходима и обязательна, чтобы не бегать лишнего и не суетиться в поисках будущих покойников. Что тут плохого, что без меня ни гвардейцы, ни охотники ничего поделать не смогут. Маги окажутся готовы ко всему, и только мертвые тела моих товарищей обозначат их путь. Я достаю карту севера, написанную по памяти, и отмечаю занятые магами сейчас башни. Все получается точно так, как я и прикидывал. 4 башни в первом ряду, башни покойных Кремера и Фатиха во втором, и башни тех же покойников Торма и Штольца в третьем. Заняты самые лучшие, которые могут выдавать продовольствие на все остальные. Крыс осталось всего 200 рыл, каторжников примерно 40, рабов тоже около 40. Вот прислуга неплохо размножилась, и теперь ее под 250 человек вместе с детьми. Но детей явно большинство. Почему так мало крыс и каторжников? Теперь меня интересует такой вопрос. Умирают по возрасту и подорванному здоровью. Маги молодость вернуть все же не могут. Еще наш брат-каторжник часто кончает сам из-за тоски по нормальной жизни. Объясняет мне такое явление Недомаг, как он сам это дело понимает. То есть это 300 лишних ртов общество тянет? Или не очень? Ну, конечно, осталось там мало крыс уже, получается, жить. Правда, запасы солонины подходят к концу уже... И что там дальше, никто не знает. Впрочем, уже хорошо расплодившиеся коровы и лошади дают молоко и мясо регулярно. Жителям башен хватает. Маги собираются атаковать рудники еще раз? Теперь последний вопрос от меня. Ничего про это не знаю. Не моего ума это дело. Никто со мной такое не обсуждает. Отвечает Швеймер и снова не врет. Он вообще пару раз пытался ответить мне неправильно на самые важные вопросы, но я сразу же возвращал его к действительности, в которой этого Недомага ничего хорошего не ждет, и снова услышал правдивые ответы пленника. «Есть вопросы к нему у кого-то из вас?» Я киваю на Недомага. Вопросов не оказалось, и по моему кивку Торг, заранее уже предупрежденный, просто перерезает тому горло. Удивленно возмущенная рожа Швеймера рассмешило присутствующих здесь воинов, и только его слишком легкая смерть всех их расстроила. Вообще, разведчики требовали устроить показательную казнь с долгими пытками Швеймеру за все его многочисленные преступления против города, но я решил, что времени у нас на это нет. Поэтому ему всего-то перерезали горло и бросили в воду, а сами собрались на выход. Еще 3 часа до темноты, и мы успеем пройти с 10 километров по неплохо расчищенной магами дороге. Но вскоре внезапно потемнело небо над морем. Тогда нам пришлось вернуться в сам город, пока есть такая возможность. И мы совсем недалеко ушли от него. Корабли, кстати, тоже вернулись в гавань. Правильно все поняв, какое чудо света ожидается сегодня вечером. Ну, ураган солидный прошел вдоль берега, шхонам даже борта камня причалов немного помяло. Хорошо, что они ничем не груженные сейчас. А мы провели эту ночь под крышей, правда, не слабо протекающей, но это гораздо лучше, чем принимать потоки воды с неба на себя лично где-то в ночном лесу. Город уже неплохо зарос лесом за это время, так что с дровами проблем не было. А найденный продуктовый запас отряда врагов всем нам приподнял настроение. Единственное, что солонину из бочки никто есть не стал, конечно. Утром стихия успокоилась. Корабли ушли из гавани, а мы вытянулись длинной цепочкой, сопровождая пару найденных в городе подвод с лошадьми. В Впереди у нас примерно 3 дня пути до первой башни, и еще где-то нам должны наперерез выйти охотники. К ним сразу же отправили гонца после решающего совещания в Лисе и Журавле, чтобы они двигались к середине дороги между гардией и башнями и там ждали нас, ведя постоянную разведку. Как раз завтра они и должны добраться до этой дороги и встретиться с нами.